Вопрос. Как вы относитесь к Иванову Порфирию Корнеевичу? Имеет ли он какое-то отношение к Богу? Ответ. Порфирий Иванов – такое же чадо Божие, как и каждый из рода человеков, и также время от времени способен был исполнять волю сатаны. Но благодаря его личности внеземной разум приоткрыл еще один из многих путей вхождения в гармонию с природой, ибо каждое определенное место на земле имеет своеобразный ключ вхождения в гармонию с окружающим миром, присущий именно сему месту. Только вот постигать те или иные упражнения, кои вам открываются, вы должны осторожно, внимательно вслушиваясь в себя. Не постигая соизмеримость, претерпите утрату.